Диад ждал меня в десятке метров от границы тумана возле жухлых камышей. Он пожал мне руку, как старому другу, и я искренне ответил на это пожатие. «Я привел своих», — сказал я. Диад кивнул. «Хорошо, идите, а что ты один? Оружие можете оставить, можете с собой взять, как хотите». «Погоди», — я посмотрел Диаду прямо в глаза. «Я хочу опять спросить тебя кое о чем». «Конечно», — кивнул Диад. «Джек тут уже несколько десятков лет, Хаахти больше. Ты говоришь, что такое бывает, парни и девчонки просто отказываются уходить». «Я сам первый раз отказался», — кивнул Диад. «Жив был тот, кто не должен был жить». «Значит, я помедлил, значит, можно отказаться, но шанс...» «Шанс никуда не девается», — ответил Диад. «Он остается с тобой как обретенное умение, например, твое умение обращаться. В любой момент, когда ты пожелаешь, достаточно просто напрячься, и перед тобой откроется этот туман». «Вот как?» — пробормотал я и вспомнил Джека, каким он был, как его в первый раз. «Он умирал от холода и голода, но он не ушел туда. Я не знаю, почему, но не ушел. Он еле полз по заснеженным лесам, уже не надеясь на спасение, но не ушел». «Не ушел. Но привести с собой ты никого не сможешь», — тихо сказал Диад. «Это только с ними можно. Вот с ними. Оставшись один, ты сможешь прийти лишь сам или с тем, кто приведет к своей дороге своих людей». «Почему ты говоришь мне об этом?» Я увидел, что Диад улыбается, понимающе и грустно. «Потому что я знаю, чего ты хочешь. Собрать всех-всех хороших людей, которых ты встретил за эти годы, и увести их всех за собой на дорогу. Не выйдет, Олег». «На секунду я подумал об этом», — признался я. «Но вообще я не об этом, Диад. А если вот эти ребята и девчонки, которые сейчас со мной, они смогут пройти без меня?» «Да», — кивнул Диад, — «они смогут пройти и без тебя». Я облегченно вздохнул, сощурился, словно через туман било солнце. «Ну что ж, тогда я сейчас приведу их, но сам не пойду. Пока не пойду. У меня есть дела». «Подожди», — сказал Диад, видя, что я собираюсь уйти. «Это твое дело и твое право, но что ты собираешься делать, Олег, если не секрет? Если ты хочешь найти Тиля, то он уже полгода как у нас. Если Лаури, то даже чуть больше». «Значит, они живы?» — я искренне обрадовался. «Это хорошо». «Нет, Диад, город света. Я хочу пойти на город света. Я соберу людей, выжгу его, как лопиное гнездо. Я знаю», — я прервал его, — «знаю, что живущие там — это слуги тех, кто устроил нам селекцию. Но слуги бывают разными. И никто не заставлял эту мразь обзаводиться рабами и держать людей на цепи. Или это тоже в плане твоих магов?» «Нет», — покачал головой Диад, — «но ты, Олег, не будешь первым, кто ходил на город света». «Я знаю», — начал я, — «но на этот раз уже Диад оборвал меня». «Ты не знаешь, что его разоряли. Это удавалось дважды, Олег. Может быть, ты даже станешь третьим, но зачем? Управляющий центр будет отстроен. Без него этот мир не имеет смысла, как это ни печально. Так зачем рисковать своей жизнью и жизнями тех, кого ты поведешь за собой? Ты отыграл свое, и ты нужен для дела, понимаешь? Для дела!» «Подожди», — тихо попросил я. «Ты не понял». «Да я и сам не понимал до недавнего времени. Этот мир ошелушил меня, как семечко, что ли. Я стал настоящим. Смешно, но во мне и правда скрывался король поединков. Бесстрашный, ловкий, быстрый, неутомимый. Те, кто открыл эту школу, были правы на все 100. Тут отличный отбор, хотя и тяжелый конкурс. А знаешь, когда я чувствовал себя гаже всего?» «Знаю», — кивнул Диад. «В рабстве». «Да», — согласился я. «А знаешь почему?» «Знаю», — повторил Диад. «Унижение». «Да», — также повторил себя я. «В нашем мире, там, на моей родной планете, в моем пространстве, там не слишком много обращают внимания на унижение. Там унижают походя тех, кто слабее, терпят унижение от тех, кто сильнее. И это, наверное, один из признаков конца, о котором говорят маги. Морда цела и слава богу». Я засмеялся, и мой смех заглох в тумане, как в одеяле. Но здесь я вытерпел столько боли, что я научился ее терпеть. И голод, и жару, и холод, и сырость, и еще кучу всего, что там у нас считается непереносимым. Ну так вот, я понял, что единственная на самом деле непереносимая вещь – это унижение, Диад. Я собирался отомстить за то, что меня унизили. Отомстить жестоко, не думая о том, буду ли я жить потом. Да это и было неважно, ведь в итоге-то финалом все равно была смерть. И я хотел, чтобы она выглядела как можно более достойно. На груди изрубленных врагов, с выщербленным мечом в руке и улыбкой на губах. Понимающе подтвердил Диад, и его глаза коротко сверкнули. Я кивнул. «Да-да, примерно так, но сейчас все по-другому. Я не собираюсь мстить за себя. И речь не о красивой смерти. Я не хочу просто жить в тишине и спокойствии, пока там, в этом проклятом центре управления, Диад, находятся в рабстве десятки мальчишек и девчонок, которых не убивают, нет, которых унижают». «Я согласен со смертью, с кровью, с мучениями, но с унижением я не смирюсь. Я выведу из города света тех, кого эта мразь называет рабами, а после этого, что ж, после этого я воспользуюсь своим правом». Диад долго молчал, потом поднялся на ноги и сказал: «Я подожду твоих людей там, на улице. И удачи тебе, Олег, постарайся не погибнуть». Я снова пожал ему руку и не стал провожать взглядом, заторопившись к своим.